Зловещ горизонт внезапен, и в кровоподтеках заря, как след незаживших царапин, и кровь на ногах косаря. Нет счета небесным порезам, предвестником бурь и невзгод, и пахнет водой, и железом, и ржавчиной воздух болот. В лесу, на дороге, во враге, в деревне или на селе, на тучах такие зигзаги сулят непогоду земле. Когда ж над большою столицей край неба так ржав и багрян, с державою что-то случится, постигнет страну ураган. Блок на небе видел разводы, ему предвещал небосклон большую грозу, непогоду, великую бурю, циклон. Блок ждал этой бури и встряски, ее огневые штрихи, боязнью и жаждой развязки легли в его жизнь и стихи. 1956 год.